отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кисти рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он, таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фисфитянина, сказав, на поле Израильском съедят псы тела Иезавели, и будет трупа Иезавели на участке Израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет, это Иезавель.